Участь убийцы. Накинув пальто и шапку, Стас вышел на мороз. Макса он нашел сидящим на заснеженных качелях. Журналист не прогнал его, даже подвинулся, освобождая место. Уже спасибо. На снегу Стас увидел несколько окурков. «Подобрал бы», — буркнул он назидательно, указывая на небольшую урну метрах в десяти. «К утру снегом занесет». «Да пошел ты! Я-то уйду, мне нетрудно, а ты с чем останешься?» Ему показалось, что так проникновенно он с Максом никогда не говорил, ни в школе, ни после ее окончания. «Повторяться не буду, свое сочувствие я уже выразил. Мы оба мужики, поэтому буду конкретен. Ответишь на пару вопросов или так и будешь меня посылать? Кстати, вот-вот начнут куранты бить. Хрен с ними, с курантами. Меньше всего мне сейчас хочется присутствовать там. Начинало все замечательно, а кончится, я чувствую. Я тоже чувствую. Не знаю как, но чувствую. Убийцей может оказаться кто угодно», — горячо заговорил журналист, с трудом сдерживая рыдания. «Например, ты, Стасик, почему бы и нет? Ты не примерял на себя эту участь? Мне кажется, она тебе впору». Будучи совершенно не готов к подобному повороту разговора, Корнейчук даже всхрапнул. Но убитый горем муж имел право на любую версию, в том числе и на такую. Стас печенкой это чувствовал. «И какой у меня мотив? Зачем мне убивать твою жену?» «Мотива ни у кого нет», — развел руками Макс, качая головой. «На первый взгляд, по крайней мере. Я уже думал над этим, прикидывал и так, и эдак. Но ты согласись, такой же подозреваемый, как и все остальные. Мы в равной ситуации». «Лучшая защита — это, конечно, нападение». Стас понял, что он либо сейчас повернет разговор в нужную для него сторону, либо никогда. Потом не будет ни времени, ни желания. У Лены, насколько я помню, частенько болела голова. В школе, кажется, случались обмороки. «Да, это так, и что? Сейчас у нее не обморок». «Она тебя не просила никогда сделать ей укольчик, например, той же глюкозы?» Макс улыбнулся, мотнул головой, достал из пачки сигарету. «Иными словами, ты интересуешься, говоря медицинским языком, владею ли я техникой вкалывания в вену? Отвечаю, да, владею, и вкалывал Ленке в вену укол много раз. Ей действительно помогает». «Помогал. Внутривенный укол глюкозы. У нас дома целая упаковка ампул. Она на глазах веселела, на щеках появлялся румянец. Можно было еще горячий сладкий чай попить или кофе, но после кофе у нее учащалось сердцебиение». Макс закурил, глубоко затянулся. Сыщик не спеша продолжал гнуть свое. «Сегодня она тоже попросила тебя сделать укол?» «Никак нет, гражданин начальник. У нас ни глюкозы, ни шприцев с собой не было. На ночь всего приехали-то. Кто ж мог подумать?» Стас развернул на коленях вафельное полотенце. Увидев шприц с остатками лекарства, журналист бросил только что закуренную сигарету в снег, вскочил и, схватившись за голову, принялся ходить из стороны в сторону. «О, черт! Тебе доставляет удовольствие показывать мне...» «Никакого удовольствия мне это не доставляет», — оборвал Макса Стас. «Я лишь хотел узнать, из такого же шприца ты вводил ей дома в вену глюкозу или нет? На 5 кубиков?» «Нет, это шприц, скорее всего, из аптечки Жанки. Она такими инсулин себе делает». «Откуда ты знаешь?» «У меня теща диабетик, знаю, даже приходилось делать пару раз укол». «Та самая теща», — уточнил сыщик, щелкнув пальцами, «которую прооперировали в Горьком 5 лет назад по поводу порока сердца?» Журналиста словно обухом по голове ударили, и он едва устоял на ногах. Присев рядом с сыщиком, он уточнил. «Что ты этим хочешь сказать?» «Только то, что сказал». «Ну да, ее самую, Маргариту Аркадьевну». «Все-то у тебя по паре раз», — подозрительно произнес сыщик, снова заворачивая шприц в полотенце. «На Север области ты ездил пару раз, укол делал теще тоже пару раз, все складывается одно к одному. А скажи-ка, этот платочек тебе знаком?» С этими словами Стас достал из кармана платок, найденный под подушкой убитой. Макс какое-то время разглядывал улику, потом вернул обратно. «Ничего особенного, такими обычно Левик свои очечки протирает, насколько я помню. А где ты его нашел?» «Возле тела твоей жены». «Кто бы сомневался?» «Я сомневаюсь», — вставил Стас фразу. «Это точно его платок? Откуда я знаю? Зачем кому-то подкидывать его?» «Например, настоящему убийце, чтобы направить следствие по ложному пути. Все же знают, как часто Левик протирает свои любимые очки, все видят его платок. Почему бы не подгадить человеку?» Макс какое-то время молчал, крутя головой. Потом рубанул ребром ладони морозный воздух. Если брать только факты, не обращая внимания на домыслы, то, как ни крути, лучше всего в вену попадает твоя жена, она все-таки врач. Ей сподручнее всего. Думаю, подобные манипуляции она выполняла намного больше нашего с тобой. Стас вскочил, уронив при этом сверток на снег. Макс быстро наклонился и поднял его. — На что ты намекаешь? — строго спросил Корничук. — На то, о чем ты и подумал, — спокойно возвращая сверток, ответил журналист. — Мы все в одинаковом положении, и мотив укокошить мою жену может быть у кого угодно. — Последний вопрос, если ты не против. Помнишь, Валентину кто-то словно под столом пнул, когда мы рассматривали фотографии из черного конверта? — Ну, было дело, помню, а что? — Кто, по-твоему, это мог быть? — Понятия не имею. Наверное, тот, кто не хотел, чтобы она продолжила фразу. Это известный киношный трюк.